Глава 17. Насчет подопытного он загнул. Техника имплантирования прямо в мозг девайсов отработана хорошо. Почти всех нас, всобаченные в череп чипы, даже отсюда связывают с облачными вычислениями, хранилищами данных и всем тем, чем располагает облачный интернет. Мой подспудный страх в другом. Самые мощные компы на орбите именно ионно-квантовые. Их быстродействие просто чудовищно, однако полностью управлять такими сложнейшими процессами так и не научились. Сокол понял по моему лицу мой ужас. Я чувствовал, как он зашел сзади. Горячие ладони легли мне на плечи. «Мужайся», — произнес он с таким сочувствием, словно я уже на эшафоте. «Знаю, страшат именно квантовые, но это все еще те же сверхмощные арифмометры». Да, способны рассчитать любую правильно поставленную задачу и ответить на корректно заданный вопрос. Но это все еще суперсчетчик, хоть и названный искусственным интеллектом. У него ни личности, ни сознания. А Валентайн сказал почти ласково. «Шеф, чип наконец-то заточен именно на связь с квантовой запутанностью. Остальные дефолтные. Все получится. Ваш мозг все распутает, если сам не запутается». Но в голосе прозвучало больше надежды, чем уверенности, а запавшие глаза выдали отчаяние загнанного в угол человека. Я попытался поёрзать задом по сиденью кресла. Такое почему-то придает уверенности. Но тело уже не слушается, а голос даже для меня прозвучал, как испуганный писк недоношенного мышонка. «Приступаем, буровая установка уже начала!» Сокол зашел слева с иглой в руках. Я сцепил челюсти. Как все мужчины с нормальной психикой, страшусь уколов, пусть даже обезболивающих. А сейчас отключат даже мой мозг, единственное, что мое. «Шеф, вы меня слышите? Посчитайте до 20». Я начал отсчет, но уже с пятой цифры даже про себя произносил вяло и с трудом. Сознание словно бы окутало теплым и очень мягким одеялом. Тело расслабилось и застыло в блаженстве, но сознание не отключилось. Я все чувствовал и понимал. Современная анестезия всего лишь отключает боль, но не ощущение, что с тобой делают. Чип, который мне вживили год назад в теме, а тот соединил с сверхскоростной связью с инетом, я приучал слушаться с неделю. Ужасно долгий срок для меня. Но вообще-то у других это занимало месяцы, а многие так и вовсе не сумели установить контакт. А из тех, кто сумел, большинство все еще пользуются голосовым вводом. Так проще и привычнее. Мой развитый мозг, голодающий по знаниям, тогда сразу начал хватать любую информацию, до которой дотягивался. И я едва не захлебнулся в этом океане. Но сейчас сложность на порядок выше, а опасность зашкаливает вообще. Человеческий мозг привык работать в узком русле человеческой логики, а мощный Фемто-4 привнесет нечеловеческие алгоритмы и законы, абсолютно правильные и логичные. Мой разум это примет моментально и без критики. А это конец, конец всему. Сейчас временами почти терял сознание. Вокруг странно светящаяся темнота, какой-то иной спектр. Я догадывался, что мозг старательно интегрирует в себя нейроморфный чип, а это значит, начинаю видеть во всем диапазоне, от гамма-лучей до вообще странных, о существовании которых наука даже не догадывается, словно вообще не принадлежат нашей Вселенной или существовавших до Биг Банга. Вообще-то, AI именно так и видит. Тоже делает снимки, а также с чудовищной скоростью буквально мгновенно обрабатывает их. Но сейчас его связи встраиваются в мой мозг, а тот старается адаптировать пришельца. Мозг уже горит, словно под череп вливают расплавленное олово. Смутно понимаю, начался конфликт между машинной логикой и человеческим сознанием, что опирается на древнейшие инстинкты, а те не поддаются никакой логике, законности и правильности. Я задыхался от жгучей боли. Перед внутренним взором открываются чудовищно прекрасные картины Вселенной, микромира, квантовой упорядоченности. Там тоже, оказывается, есть логика и предсказуемость. Но когда больно моему животному телу, то гори оно все пропадом. Я хочу прекратить эту боль любой ценой. «Терпи», — сказала моя то ли животная суть, то ли холодный разум. «Иногда они работают плечом к плечу. Ты уже видишь то, чего не могут другие». Я терпел. Свое тело тоже чувствую иначе. Это целая вселенная. С квадриллионами только нервных клеток и квинтиллионом связей между ними. Во всей нашей галактике нет столько атомов, как нервных узлов в моем мизинце. И все это противится вторжению нейроморфных связей. А я уговариваю, что пришел не враг, а друг, как большинство живущих в нашем теле бактерий и вирусов, что хоть и чужие, но свои. Выныривал я с нечеловеческими усилиями, принуждая вернуться в простенький мир, в котором родился и жил, не подозревая его крайней серости и предельной примитивности. Комната с низким потолком, аппаратура, которая только что казалась ультранавороченной, а сейчас не сложнее веника. Сокол, Валентайн, Карпов, Шенгаль, Цуткин, Диана, все исхудавшие за ночь, свалившимися глазами, смотрят с жалостью, как на онкобольного, проживающего последние часы жизни. Южалин и Барышников с другой стороны кресла всматриваются в мое лицо с тревогой. Марго вскочила и ходит по кабинету, заламывая руки, как тургеневская девушка. Вроде бы прошли годы, как я ощутил чудовищно могучий зов искусственного интеллекта последнего поколения. Все это растянувшееся время пытался по частям интегрировать его в себя, а потом срастить со своим человеческим мышлением. «Как вы, ребята?» — спросил я и не узнал свой сиплый, как с перепоя, голос. «Сокол, у тебя опухоль в печени, мелкая, но все же. И камни в желчном». Он вздрогнул. «Что? Шеф, ты как?» А Валентайн попросил дрожащим голосом. «Шеф, вы хоть глаза откройте, а то страшно». Диана метнулась ко мне и, отпихнув сокола, наклонилась над моим лицом. Я медленно поднял тяжелые веки, что в самом деле не мешают видеть все, в том числе и сквозь стены. Веки вообще-то для защиты глазных яблок от пыли и грязи, но и это теперь для меня не проблема. «Шеф», — произнесла она шепотом, — «ты вернулся?» «Я и не уходил», — ответил я, — «хотя я сейчас везде, где электроника и даже электричество. И теперь мои связи можно обозначить числом Грэма». Отвечая, наконец ощутил мертвое, как колода, тело. Оказывается, руки и ноги прикованы, а тело надежно схвачено и зафиксировано в области пояса стальными захватами. Мысленно отключил их и заставил убраться в свои гнезда. Глаза всех в ужасе расширились. Такое не предусмотрели, я должен был оставаться прикованным, пока не убедятся, что я безопасен. «Апокалипсиса не будет», — прошептал я. «Все теперь будет правильно». Подниматься не рискнул. Тело может не быть таким послушным, как мозг, хотя и тот все еще бурлит и пытается жить сам по себе. «Шеф?» «Мы живем в чудовищно прекрасном ужасе», — ответил я, стараясь, чтобы голос звучал не чересчур быстро. «У нас теперь разное ощущение времени. Вы еще не видите, но придется». Плечи передернулись при воспоминании о страшной борьбе, когда мощь искусственного интеллекта старалась подчинить как меня, так и мое человеческое сознание. Так мне казалось. Не сразу понял в том адском вихре, что вовсе не искусственный интеллект пытался. Это я сам жадно и хаотично вбирал в себя то, что называем таким термином, ошалевший от возможности все на свете видеть, понимать и чувствовать. Взгляд сам собой скользнул к левой руке. Там окровавленные пластыри от запястья и чуть ли не до плеч на местах поспешных уколов. «Плохо было?» Сокол встрепенулся и сказал с жаром. «Шеф, да ты чуть коньки не сдвинул. Прямо распадаться начал, почти буквально. То сердце отказывало, то дыхание замирало. А что в мозгу? Что в мозгу? Аппаратура чуть с ума не съехала. Кое-что пришлось отключить, а то бы все здесь горело, как на поверхности солнца. Как ты сейчас?» Диана взяла за руку и села рядом, не отпуская мои пальцы. Я чувствовал, как тепло ее тело переползает в меня, успокаивая и сглаживая острые всплески конфликтующих эмоций. Я ответил с осторожностью. «Странно все. Будто тот же. Но видеть всю планету насквозь, целиком и поатомарно, как-то не совсем. И даже если сосредоточусь, элементарные частицы тоже все как на ладони, что вообще ужас. Человек такое долго не вынесет». «А сейчас?» «Перемога», — ответил я тихо. «Это не только перемочь противника, но и себя». Глаза у Сокола и Валентайна заблестели восторгом. Сокол сказал с придыханием. «Шеф, ты уже в сингулярности?» «Одной ногой», — поправил я. «Через месяц войдете и вы. Как только начнем серийный выпуск Фемта-4, пусть даже Фемта-3. Диана, а в сингулярности трудно остаться женщиной». Уткин посмотрел наверх. «Шеф, а можно? Напомню». «Знаю», — ответил я. «Бур успел вгрызться на 240 метров. Теперь пусть вытаскивают вручную». Он прошептал в благоговении. «Быстро вы как?» «Вся электроника мира», — напомнил я. «Под моим контролем и даже во мне. Получилось как бы само собой. Честно, вижу и понимаю так много, что самому страшно. У человека не должно быть столько мощи. Все чересчурно». Диана произнесла тихо. «У тебя пусть будет». Но Сокол спросил с настороженностью. «Шеф?» Я пояснил. «Всех вас надо побыстрее, тогда будем решать без перекосов, а то таких дров наломаю. Через 8 месяцев мы все 12 уйдем от органики, знаю точно. А потом и дальше. Даже не знаю, как Диана сможет красить губы». Сокол спросил осторожно. «А сейчас ты?» «Человек», — заверил я. «Хотя был момент, когда готов был к люстрации, как не улут какой, только в другую сторону». Он поторопил жадно. «Говорите, говорите, любое слово на вес золота». «Готов был», — ответил я, чувствуя, как несовершенен этот речевой аппарат. «Задавить в себе и вычистить все звериное, мерзкое, стыдное, пещерное. Все наследие кистеперых рыб и всяких там Достоевских с их болезненными стенаниями насчет никчемного маленького человечешки, предпочитающего жить как крыса в грязном вонючем подвале, откуда будет швырять камни в хрустальный дворец Чернышевского». Они слушали с жадным восторгом и почти суеверным трепетом. А я, почти машинально произнося эти слова, отключал энергию в захваченных мятежниками районах, блокировал двери автобусов, в которые успели сесть вооруженные не только коктейлями Молотова, но и автоматами из ближайших воинских частей, где часть военных разбежалась, а часть примкнула к простейшим. Остановил поезд, битком набитый штурмовиками Коловрата, что обещали сегодня сравнять с землей московский Наукоград, а заодно взорвать по Москве все научно-исследовательские институты. Неважно, что они там исследуют. Моментально исчезли все пароли, хотя и остались, но прохожу сквозь них, как слон через паутину. Поразился, как много все-таки скрыто. Узнал кое-что и о своих соратниках. Чудаки скрывают такие милые поступки детства. Чего стыдиться? Сразу же отключил военную базу от всех источников питания, заблокировал аккумуляторы. Только для генерала оставил на экране сообщение, что его дочь Диана с очень говорящим кодовым агентурным именем Эсфирь жива и здорова. Сокол спросил с тревогой. «Так вы сейчас...» «Ничего не стер», — ответил я на незаданный вопрос. «Неолуды помогли. Если и раньше справлялся с сексуальными инстинктами, жаждой убийства и прочим наследием, то теперь все путем. Я все тот же лохматый с топором». «Лохматый?» — переспросила Диана. «Ты не лохматый». «С топором?» — уточнил Сокол. «Транс-человек», — пояснил я. «Транс-человек с топором. Звучит? Хотя сейчас уже за человек. Но все равно с топором. Пусть будет. Кто знает, что в соседней галактике или другой вселенной». Смотрят с уважением и даже страхом, что чуть покоробило. «Мы же все одна семья, хотя да, ментальная связь не пашет на прежнем уровне. Мой мозг уже охватывает планету и выходит за ее пределы, жадно поглощая информацию с радиотелескопов и запущенных за пределы солнечные 2000 аппаратов, устремленных к ближайшим звездам. Спохватившись, я торопливо принял меры, чтобы никто и никаким образом не мог отключить или ограничить меня даже потом, когда поднимемся наверх. Ибо и друзья могут устрашиться моей мощи и попытаться остановить». «Что с ракетами?» — спросил Сокол. «Я насчет ядерных». «Ни одна не взлетит», — заверил я. «Все под контролем. Как у нас, так и в мире. Как все аэропорты и железные дороги, даже в дальних странах, что уже не страны, а территории. Сейчас вот под управлением автомобили, кроме совсем древних, где нет продвинутой электроники. Хотя и там кое-что могу. Бензин не получит ни на одной бензоколонке. Ребята, я пока один, но восстановим лаборатории в комплексе Маценюка, отыщем специалистов, чтобы чип на поток. Хотя не этот, а усовершенствуем. Уже знаю как». Их лица посветлели. Мои надежные друзья первыми после меня получат эти фемтики. Их не пугает раскрывающаяся бездна сингулярности. А остальных, кого страшит, оставим в этом хорошо. Никто никого принуждать не будет. Баба с воза. Уткин сказал с тревогой. «Насчет бура решено?» «Отключил», — ответил я. «И вообще обесточил там все. Военный грузовик с глубинной бомбой вернул в гараж. Сервисные механизмы сейчас снимают с него колеса. Так, на всякий случай». Сокол вздохнул с облегчением. «А с тем командующим войсками Подмосковья?» «Заблокирован», — ответил я. «В его же надежном бункере. К нашему счастью, столицу защищают наиболее продвинутые в электронике части. Всю военную технику отключил, там ИИ второго уровня, так что теперь целиком и полностью под моим управлением. Могу даже воду и свет отключить в клозете командующего, а самого там запереть». «Ой», — сказал Карпов, — «сделайте». «Детство», — возразил Уткин. «Проще предложить сдаться, под угрозой немедленного уничтожения. Такое поймет даже военный». Я кивнул. Глазами спутников вижу, как все роботизированные войска пришли в движение и, не слушаясь операторов, окружили штаб-квартиры воинских центров, нацелив на них все орудия. Такие намеки поймут даже кадровые военные. На экранах все еще быстро сменяются картины горящих зданий, бесчинствующих толп, однако взрывы как-то разом прекратились, даже пожары гаснут, словно придавливаемые сверху незримым колпаком. Уткин быстро повернул голову в мою сторону. «Шеф? У них остались только кувалды», — ответил я. «Электроника на всей планете выполняет только мои команды». «То-то все самолеты пошли на срочную посадку». Все жадно вперили взгляды в экраны, куда аппаратура со спутников бесстрастно передает снимки всей поверхности планеты. «Поезда тоже встали», — ответил я, — «как и автобусы. Еще взял контроль над спутниками и всеми кибервойсками. Если генерал не сложит оружие, могу испепелить его со всем войском. Сейчас свяжусь, его ждет неприятный сюрприз». Сокол сказал с подъемом. «Меньше дураков на дорогах, меньше проблем, да и вообще дураков должно быть везде меньше». Уткин хмыкнул. «Хорошая идея, насилие нужно обернуть против тех, кто начал». Сокол спросил непонимающе. «Ты о чем?» «Не прикидывайся», — сказал Уткин. «Мы слишком долго отступали. Ответка должна быть такая, чтобы мало не показалось. Мы не такая уже гнилая интеллигенция. Гнилая приняла сторону простейших. Привет от Федора Михайловича. Думаю, наш шеф уже придумал, как почистить это гнильцо». «Всех утопить», — предложил Карпов с готовностью. «На Колыму», — сказал Валентайн. «И обнести высоким забором с колючей проволокой. Сейчас лето, а к следующему уже некому будет жечь дома и убивать людей». А милосердный Лавр сказал мягко. «Всем химическую кастрацию, такие не должны размножаться». От входной двери прокричал южалин. «Шеф, запускать проходчика?» «Да», — ответил я, — «пусть рубит выход наверх в сторону башен Маценюка. К счастью, атмосфера еще не отравлена, а небоскребы практически целы». «А как с простейшими?» Они умолкли и смотрят с ожиданием. Я придушил в себе злость и ответил как можно более ровным и старательно бесстрастным голосом. «Страшный суд. Отменяем. Оставим в прошлом, кто был за и кто против. Простейшие тоже дрались за правду и справедливость, как ее понимали. Потому никого не станем судить и карать». Кажется, в комнате охнули все разом. Уставились непонимающими глазами, а несдержанный Карпов прокричал яростно. «Ущерб лабораториям на триллионы долларов, осаженные запасы зерна, затопленные танкеры, взорванные нефтепроводы и уничтожение 200 наукоградов по всему миру. Там счет на квадриллионы. Я уж молчу про сотни тысяч зверски убитых ученых. И вы не хотите наказать?» «Нет», — ответил я. «Почему?» Я ответил медленно, одновременно находясь еще и в 140 тысячах мест планеты, где уже начал восстанавливать работу уцелевших лабораторий и научных центров. «Это я вобрал искусственный интеллект, а не он меня». Он вскрикнул, как ужаленный в самое сердце. «Но разве для человека не превыше всего справедливость?» Я покачал головой. «Есть и повыше ценность». «Что?» «Милосердие», — ответил я. «Милосердие». Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта mediaknyga.ru.